Глава 16. Ну вот, одной тайной стало меньше. Заодно покрыл один из козырей Кравченко. Телега, которую на меня накатал этот Котя, теперь годится только для мусорной корзины. Ладно, спустимся с небес на землю и вернемся к делам нашим грешным. Пока я размышлял, гопники переминались с ноги на ногу, терпеливо ожидая своей участи. В доме их оказалось чуть более десятка. Понятно, что это не вся шайка-лейка, а только самые близкие к главарю. Более многочисленные сявки паслись где-то в другом месте. Однако сейчас они интересовали постольку-поскольку. Надо крутить ближний круг Мамая. При должном подходе из них можно вытрясти кучу полезной информации. Эта шушера, несмотря на возраст, обычно знает все расклады, а порой даже то, что не имеет к ним никакого отношения. И теперь они с надеждой и испугом смотрели на меня, понимая, от кого теперь зависит их судьба. «Леонов, всех задержанных доставить к нам. Допрашивать строго по одному. Думаю, за плечами у этой братвы куча подвигов, не все из которых мы знаем. Может, удастся заодно раскрыть что-то из старых дел?» — распорядился я. Затем переключился на мамаевских. Те, навострив уши, жадно вслушивались в каждое мое слово. «И чтобы не вздумали удрать по дороге», — предупредил я. «Шутить с вами никто не будет. Вы уже достаточно взрослые и должны понимать, что натворили». «Но вы обещали...» — вскинулся Желтый. «Я обещал, что ваше добровольное признание обязательно учтут во время следствия, и свое слово сдержу». «На выход!» — скомандовал Леонов. Бывшие участники ЦКШ понуро поплелись к выходу, сопровождаемые подоспевшими Бекешиным и Юхтиным. «Пантелей, постой!» — задержал я Леонова. Он развернулся. «Слушаю, товарищ начальник!» Я передал ему фотографию. «Постарайся узнать как можно больше об этом Руслане. Карточка должна в этом помочь. Скорее всего, он кто-то из местных». «Сделаем, товарищ Быстров. Уж больно задник на фотографии приметный. Это ведь Рим, да?» «Рим», — подтвердил я. «Знаменитые развалины Колизея. Должно быть, на нем сражался товарищ Спартак с римскими капиталистами», — задумчиво произнес Леонов. «Может, и на нем. Я не в курсе». «Красиво», — вздохнул он. «Фотокарточку беречь, как зеницу ока. На всякий случай сделайте несколько дубликатов». «Обязательно, товарищ Быстров, вы не волнуйтесь, ничего с этой карточкой не станется», — заверил Пантелей. «Попробуйте по заднику снимка выйти на салон, где сделали карточку. Понятно, что прошло 7 лет, но вдруг удастся установить личности всех, кто изображен на снимке». «С тем, что в фуражке вопросов не возникнет. Он тут фигура известная. Капитан Рысин, чтоб на том свете ему ни дна, ни покрышки». «В Рудановке его прозвали вешателем. Догадываетесь, почему?» «Трудно не догадаться». «А по поводу остальных? Разрешите действовать через ГПУ?» Я озабоченно нахмурил брови. По гамбургскому счету, дело действительно скорее по линии чекистов. Однако вмешивать их сейчас, пока у меня недостаточно информации, я не хотел. Скорее всего, они сразу наложат лапу и на моих арестованных, и на снимок. Нам в итоге ничего не достанется». Да и Кравченко скидывать с весов нельзя, непонятно, как он распорядился нашими материалами. До моего особого распоряжения ГПУ не привлекать. Так ведь тут, кажется, пахнет не просто хулиганством. Усатый, который платил за диверсию, явно контрик, — заметил Пантелей. Вот снимем все показания, проверим, тогда и определимся насчет ГПУ. Городские власти поручили нам расследовать это дело, — сослался я на распоряжение Камагина. И, похоже, мне в обязательном порядке нужно нанести ему визит. Поскольку новости у меня хорошие, есть надежда на этой волне переговорить насчет нескольких моих задумок. Конечно, далеко не все они решаются на уровне уезда и даже губернии, однако с чего-то начинать нужно. Я вернулся в отделение, заперся в кабинете, приказал не трогать меня пару часов и сел за письменный стол. Чернила еще не высохли, перо и несколько листов чистой пищи и бумаги покорно ждали своего часа. Он настал. Я макнул перо в чернильницу и начал писать. Прошлая жизнь приучила меня к четкому изложению мыслей на бумаге. Умение подать вещи в правильном ракурсе у каждого опера в крови, иначе в органах долго не задержишься. В лучшем случае вылетишь, в худшем — закроют. Оперативник должен прикрыться со всех сторон так, чтобы ни одна сволочь не подкопалась. И тут ничего лучше бумаги не придумаешь. Она регистрируется, на ней ставится входящий номер — на который всегда можно сослаться, если кто-то наверху решит вдруг потереться твоим рапортом. Правильно составленный документ способен отвести угрозу от тебя и твоих товарищей и является отличным аргументом в любой тяжбе. Мне довелось испытать это на собственной шкуре. Вот только сейчас я не занимался ее спасением. В поту и чернильных кляксах рождались два проекта, которые я собирался обсудить с Камагиным. Поскольку эти идеи давно вертелись у меня в голове, изложить их удалось гораздо быстрее назначенного самому себе срока. Как только бумага просохла, я по телефону позвонил Камагину, чтобы договориться о встрече. «Через полчаса успеешь?» — спросил тот. «Так точно, успею. Тогда жду». В назначенный срок я был у него в кабинете. Холодное солнце тускло просвечивало через замутненное окно. Начальник городского управления административных органов находился в хорошем настроении. «Мне доложили, что ты уже отыскал этих ублюдков из ЦКШ. Молодец, Быстров, продолжай в том же духе», — похвалил он. «Спасибо, товарищ Камагин. Желаете узнать подробности?» «Конечно, сгораю от любопытства. Только давай для начала выпьем чайку. В прошлый раз не получилось. Может, сегодня тебя не дернут по срочному делу?» «Загадывать не могу, товарищ Камагин. А вот чайку выпью с огромным удовольствием. Разговор предстоит долгий». Чтобы не ходить вокруг да около, я положил перед собеседником папку с документами. Камагин покосился на нее с подозрением. «Это что?» «Тема для разговора, товарищ Камагин». Он посмотрел на меня, как на больного. «С тобой все в порядке, Быстров. Мы твой прошлый список еще не до конца удовлетворили, а ты уже с новым заявился?» «Так я ж не для себя прошу». «Только поэтому и терплю тебя, Быстров. Ладно, ты меня порадовал, я тебе тоже хорошие новости расскажу. Долги по зарплате закроем в течение недели». «Это точно?» «Что? Не веришь исполнительной власти?» — сердитым тоном спросил Камагин. «Конечно верю. И стану верить еще сильнее, когда слова будут подкреплены делом», — прямо ответил я. «Повторяю Фоме неверующему. Все долги по зарплате будут выплачены до конца этой недели». «Значит, пункт номер один вычеркиваю», — кивнул я с улыбкой. «Второй тоже. Насчет обмундирования договорились с командованием 35-й дивизии. Жались, конечно, но я по партийной линии надавил, и комдив пошел навстречу. Вот ордер на получение вещевого имущества со складов учебного батальона». Довольный собой Камагин подал мне листок бумаги. «Шинели, гимнастерки, шаровары, фуражки, сапоги, нательное белье — все дадут в полном объеме. Даже матрацы для вашего общежития выбил». Я резко сцапал ордер себе, словно боясь, что начальство передумает. «За это огромное спасибо, товарищ Камагин, от лица всей городской милиции». «Да пока особо не за что, Быстров. По протпайку дело тоже не стоит на месте. Что-то у тех же армейцев наскребли, что-то у себя по сусекам. В общем, делаем все, что в наших силах. Предвосхищая следующий вопрос, говорю, повышение зарплаты запланировано не сразу, но постепенно увеличим. Только и требовать станем больше». «Это законно», — легко согласился я. Секретарша принесла чай с уже знакомыми конфетами. На отдельном блюдечке лежали несколько бутербродов с колбасой. При виде их рот сразу наполнился слюной. «Блин, я ведь так толком и не поел». «Специально для тебя», — заметив мой взгляд, усмехнулся Камагин. «Не хочу, чтобы мой начальник милиции с голоду помер в моем же кабинете. За бутерброды, надеюсь, спрашивать не станете?» «Я за все спрашивать буду, Быстров. Иначе не могу. Но ты давай, угощайся. О делах после чая переговорим. Как говорится, хочешь лучше узнать человека, преломи с ним хлеб». Выпив две кружки чая и схомячив практически все бутерброды, Камагин притронулся только к одному, я с наслаждением откинулся на спинку стула. Живот на какое-то время, обычно ненадолго, превратился в тугой барабанчик. «Вижу, что наелся. Давай приступай к докладу», — сказал Камагин. «И начни, пожалуйста, не со своей папки, а с расследования по крушению поезда». «Как скажете, товарищ Камагин. Мы пошли по горячему следу. Информация подтвердилась. Диверсия — дело рук малолетних дебилов. Уж извините за слово, но иначе сказать не могу. Во главе преступного сообщества находился сын бывшего жандарма, Маевский, он же Мамай. Во время задержания главарь попытался захватить заложницу и был застрелен мною на месте». «Что? Вот так сразу? Насмерть?» — нахмурился Камагин. «Убит наповал. У меня не оставалось выбора, товарищ Камагин». «Любишь же ты оставлять после себя трупы, Быстров! Что ни день, так новый мертвец!» — покачал он головой. «Ладно, продолжай!» «Сообщники Мамая задержаны. Дают признательные показания». «Уже хорошо. При задержании отличился старший милиционер Леонов. Я к нему присмотрелся. Он производит впечатление толкового оперативника. Среди бумаг, которые я принес, докладная с просьбой назначить Леонова, исполняющим обязанности начальника подотдела уголовного розыска с испытательным сроком в 2 месяца. Если проявит себя должным образом, из ИО станет начальником. «Думаешь, справится?» «Уверен, товарищ Камагин. Чего не умеет, тому научим». «Ну, раз ручаешься за Леонова, сегодня же подготовим на него приказ. Насчет Филатова не передумал? Уверен, что обошелся с ним правильно?» «По Филатову тюрьма плачет. Большущими слезами». «Раз плачет, сажай». «Обязательно посажу», — заверил я. «Что еще удалось установить?» Стул под Камагиным жалобно скрипнул. «Есть веские основания утверждать, что Мамай устроил крушение поезда не из чистого хулиганства. Ему за это заплатили. Пахнет чистой воды террористическим актом». «Интересно», — задумался Камагин. «С ГПУ уже связывались? Делились с ними материалами?» «Пока нет. Хочу сначала самому во всем разобраться, а уже потом дергать чекистов». «Темнишь, Быстров», — хмыкнул Камагин. Я пожал плечами. «Не хочу зря напрягать товарищей. Может, шпана все наплела, чтобы себя выгородить?» «Да, я об этом как-то не подумал», — согласился Камагин. «Что еще?» «По данному делу все. Разрешите перейти к другим вопросам?» «Ага. Можно подумать, если я скажу нет, ты от меня отвяжешься», — угрюмо произнес Камагин. «Излагай, раз уж начал». Я собрался с мыслями и приступил. «Хочу обсудить с вами, товарищ Камагин, 2 предложения. Первое касается детской и подростковой преступности. Вы прекрасно знаете текущую обстановку. В стране огромное количество беспризорников. Часть из них охотно пополняет собой ряды преступников. Им кружит голову уголовная романтика, те мифы, что складывают о себе матерые урки. Взять, к примеру, ребят из окружения Мамая. Какой бы сволочью он ни был, у него оказались хорошие организаторские задатки. Парни охотно шли за ним, и я не уверен, что тюрьма сумеет их исправить. Скорее озлобит и окончательно превратит в бандитов». «И что предлагаешь, Быстров?» «Армейское воспитание, товарищ Камагин. Суровая дисциплина, распорядок дня, постоянный контроль и при этом то, что вскружит голову любому нормальному пацану. Занятия по военному делу. Хочу, чтобы ребята превращались не в отпетых уголовников, а в воинов, завтрашних красноармейцев. Для этого необходимо создать, ну, скажем, что-то вроде ШБК, школы будущих командиров. Наряду с обычными уроками там будут преподаваться основы стрелкового, минного, инженерного дела, тактика, пулеметные курсы, строевая подготовка, в общем, все, от чего глаза будут гореть. Учащиеся будут ходить в полном военном обмундировании, классы будут называться взводами, потоки — ротами. Говоря это, я рисковал. В свое время за похожие вещи Надежда Константиновна Крупская чуть было не съела Макаренко. Спас Антона Семеновича только переход в структуру НКВД. Но я с самого начала собирался при создании ШБК уйти как можно дальше от педагогической системы в сторону РККА. Думаю, у руководства армии не возникнет претензий к военной методике обучения и воспитания трудных подростков. Костяк преподавателей могут составить попавшие под сокращение краскомы. Таким образом, частично решим и проблему трудоустройства для таких специалистов. Нельзя разбрасываться ценными кадрами. «Вспомнили кадетов, товарищ Быстров?» — напрягся Камагин. «Глупо выбрасывать то, что приносило пользу», — заметил я. «Да, ШБК будет по форме похоже на кадетский корпус прежних времен, но только по форме, а не по содержанию. В ШБК будут учить не старорежимных золотопогонников, а краскомов. Разве плохо, если Красная Армия получит готовых бойцов, а на улицах станет меньше преступников?» «Красиво излагаешь, Быстров!» Камагин сидел, подперев щекой руку, и внимательно слушал мои тезисы. «Просто много думал насчет этого», — признался я и мечтательно добавил. «Кстати, было бы здорово наряду с армейскими устраивать еще и милицейские классы. Милиции тоже нужны, молодые, а главное, подготовленные кадры». «Так, прервись на секундочку», — попросил Камагин. «Говоришь, много думал насчет твоих ШБК?» «Да». «Тогда ты должен понимать, что это не мой уровень. Такие вопросы решаются даже не в губернии, в Москве!» Он поднял указательный палец. «Само собой понимаю. И поэтому я предлагаю отправить проект о создании таких школ лично товарищу Дзержинскому, поскольку именно он курирует вопросы борьбы с беспризорностью. Думаю, Феликсу Эдмундовичу может понравиться эта идея». «А от меня-то тебе что нужно?» «Поддержка на месте». Если подкрепить мои соображения вашими рекомендациями и товарища Малышева, вероятность благоприятного исхода будет выше. Не хочу, чтобы Феликс Эдмундович принял меня за прожектора». Он немного помолчал, прежде чем дать ответ. «Задумка сырая, но в принципе хорошая. Можешь рассчитывать на меня. Малышева беру на себя, он тоже не откажется. На этом все?» Он бросил на меня взгляд полной надежды. «Нет, товарищ Камагин, есть и вторая задумка». «Так и знал». «Ладно, озвучивай. Что тебе еще взбрело в голову на мою погибель?» «Идея тоже далеко не новая. Предлагаю возродить что-то вроде института околоточных. Разобьем город на участки, в каждом откроем опорный пункт милиции и создадим должность участкового уполномоченного, который будет отвечать за порядок на вверенной территории. В моем прошлом участковые появились в конце 1923 года, вполне логично слегка подтолкнуть ход истории». «Сейчас в прессе много дискуссий на этот счет. Только называют, слегка иначе, участковыми надзирателями. В принципе, согласен, начинание хорошее, но опять же, вопрос нужно решать на уровне столицы», — заметил собеседник. «Конечно, конечно, но я предлагаю закинуть руководству удочку насчет того, что в Рудановске будет проведен эксперимент. Мы первыми у себя опробуем это дело, а по результатам уже станет ясно». «А ты не боишься, что результат окажется отрицательным и проект зарубят на корню?» — усмехнулся Камагин. «Это будет зависеть от того, кто займет эти должности», — сказал я. «Нужно комплектовать штат проверенными людьми, коммунистами и комсомольцами. И еще». «Что еще?» «Власть должна помнить о них и никогда не забывать», — твердо объявил я.